«Да, но мы не встречаемся. Просто дружим и все», — пояснила соседка. «Нет», — выпалил я, — «у нас вообще нет никаких отношений. Я просто иногда помогаю с делами». Моя реплика ничего не исправила. Ситуация была слишком запущенной. Обстоятельства нашей встречи, так еще пояснение Томи. Теперь слухов точно не избежать, и дергаться, что называется, бесполезно. Поняв это, стал болтать на отрешенные темы. Какое-то время мы провели вместе, потом все же пошел к себе, понимая, что и так засиделся. Санако вроде поняла ситуацию, поверила, что мы просто друзья и заявила, что дружить с мужчиной это нормально. Но ее глаза говорили совсем о другом. Хотя мне-то какая разница, сплетни ударит в первую очередь по соседке. Пусть она сама и волнуется. Не бойся, все хорошо. Сана не из тех, кто любит распускать язык, пояснила мне Томи, когда провожала. Я даже ключ от квартиры ей подарила в знак дружбы. Дружбу ключами не меряют, философски рассудил я, с трудом держась от очередной нотации. Пусть живет, как считает нужным. В конце концов, наступая на грабли, мы укрепляем лоб. Не успел Кавасима уйти, как в квартире Томика раздался сдавленный визг. Санако плюхнулась на матрас подруги, стала валяться на нем, будто пьяная, а ее рот выдавал тысячи слов в минуту с просьбами рассказать побольше о новом парне. «А-а, хомяк Сана, сколько можно, заткнись». Я сказала, что он просто сосед. «Что, у нас ничего не было?» «Да, просто лежали и все. Он много работает, устает. Дал идеи для блога и все. Нет, больше никто никому ничего не давал». «Сана, да что с тобой такое не так? С каких пор ты стала такой извращенкой?» Вопила Томи, не зная, как отбиться от нападок подруги. «Да ну, мелкая, хватит врать!» Обиженно воскликнула гостья. «Тихо ты, он может услышать. Знаешь, какие тут стены?» Придумала уловку Томи, и подруга наконец успокоилась. «Погоди, почему ты не можешь с ним быть? Вроде бы видный парень, серьезный, с хорошей работой», вполголоса спросила Сана. «И что, ему много лет, то есть не слишком, но все же, к тому же я не собираюсь с кем-то встречаться. У меня другие дела», смущенно пояснила соседка Кайта. «Даже так, выходит, твой Кавасима свободен?» Тут же спросила подруга. «Кавасима, это его фамилия?» «Не знаю, наверное, да», отмахнулась Томика с раздражением. «И ты на него точно не претендуешь?» «Нет, сколько можно уже повторять? Давай лучше расскажу, что мы придумали. Теперь формат блога будет совсем другой», начала говорить Томика, но вдруг осеклась. Она медленно стала на футон коленами и взяла подушку, после чего спросила, меняя тон разговора. «Не поняла, ты на что намекаешь?» «Ни на что, дорогая. Просто спросила и все», захлопала глазками Сана и слегка улыбнулась. «Нет, ты не будешь этого делать, серьезно, даже не думай», пропищала Томи, понимая, к чему идет дело. «Эй, а что такое? Не понимаю, чего ты так вдруг взбесилась?» «Ничего, жирная извращенка, только об этом и думаешь. Не смей устраивать тут свои игры, не смей, кому говорят». С этими словами Томи начала в шутку лупить подругу подушкой. Сана с визгом принялась отбиваться. Казалось, это шутливая игра двух девиц, которым нечем заняться. Но в каждой шутке есть доля правды, особенно, когда шутит такими вещами. Остаток выходного пролетел очень быстро. Не успел моргнуть пару раз, как вновь сидел в офисе, словно приклеенный. Новая работа перестала быть слишком новой. Она постепенно надоедала, превращаясь в рутину. К тому же, мне пришлось заполнять документы, а творческих заданий на этой неделе было не слишком много. В отличие от заводов, офисы не имеют конвейеров. Темп производства здесь нестабильный, если можно так выразиться. Сегодня может быть полный пролет, расслабуха, а завтра такая нагрузка, что позавидуешь мертвым. Так вот, у нас начался период жесткого вкалывания. Все сидели на местах и пахали. Никто не отпускал шутки, не копался в сети, не отлучался по важным делам. Сплетки и слухи тоже временно сдохли. Коллеги общались только по делу, стараясь выполнить огромный объем работы и желательно выжить. Борьба с переработками тоже пошла псу под хвост. Мы оставались допоздна всем офисом, а приходили раньше положенного. Казалось, в такой обстановке нет места старым разборкам. Но я плохо знал босса, который носил в себе зло, и вот, наконец, разродился. Ямагути не стал орать и вращать глазами, как русский начальник. Он просто дал освобождение от работы и попросил меня отправиться к Хаширо-сану. Ну, вызвал меня старший начальник, и что? В жизни всякое бывает, не так ли? Сейчас наивный Кавасима зайдет в кабинет, как ни в чем не бывало, и по нему откроют огонь из засады. Ага, будем считать, я повелся. Не на того ты нарвался, очкарик. Сначала была смутная догадка, что Хашеру интересует мое общение с безопасником на прошлой неделе. Но нет, он бы не звал меня за этим в разгар рабочего дня. Остается один вариант, который я сразу принял, мысленно расчехляя все козыри, какие только имелись. Ямагути-сан, может позже, у нас завал по делам. Уход Кайта-сана скажется негативно на всем отделе, взмолился было Цугаймада. Не понимаю, о чем вы? Хашира-сан вызвал Кавасиму-сана к себе. Он не любит ждать и откладывать дела, с улыбкой пояснил Ямагути, давая понять, что он как бы тут ни при чем. Мол, все что случится дальше, вина более крупного босса. Его и поднимайте на вилы в случае революции. Несколько сотрудников недовольно поморщились. Ходу сочувственно на меня посмотрел, будто отправляя на каторгу. Я сделал наивное лицо и спокойно направился к боссу, не вызывая никаких подозрений. Секретарша Хашира-сана встретила вполне дружелюбно. Попросила подождать у кабинета какое-то время, после чего вошел внутрь, почтительно поклонился и поздоровался. Крупный менеджер улыбнулся мне, но немного натянуто. Предложил присесть, при этом говоря без большого почтения. Под рукой мужчины была красная папка. Я понял, что это компромат на меня, и сейчас он будет запущен в дело. Сначала Хашира-сан задал несколько дежурных вопросов. Спокойно поинтересовался, как мне на новом месте. Не утомляют ли переработки, устраивает ли жалование, какие отношения с начальством, нравится ли папа его секретарши. Ладно, про секретаршу шучу. В остальном вопросы были банальными и вполне рядовыми. По идее, я должен расслабиться и потерять бдительность. Только этого сейчас не случилось. Спасибо, что перевели меня к вам. Теперь хватает денег на кафе этажом выше. Там отличные суши. Рекомендую, с улыбкой проговорил я, когда допрос завершился. Хорошо, это меня радует, Кавасима-сан, подытожил топ-менеджер. Казалось, он меня просто отпустит. В разговоре поставлена точка. Но я знал, к чему все идет, и терпеливо ждал окончания театральной паузы, после которой босс наконец-то приступил к самому главному. Он медленно открыл красную папку и щурясь посмотрел на меня. Если все так хорошо, как вы описали, то почему Ямагути-сан негативно отзывается о вашей работе? Спросил с небольшим давлением, но без злости. Наш крутой босс не смог меня успокоить. Вместо этого побежал к начальству и стал ябедничать, как маленькая девчонка. А я тут в Д'Артаньяна играю, решая вопросы самостоятельно. Мне ничего не известно. Вы могли бы уточнить это у самого Ямагути-сана, парировал первую атаку. Хаем, любопытно, промычал босс, разглядывая содержимое папки. То есть вы не проливали кофе возле кофейной машины? А как насчет беспорядка на общем столе? Не могу знать. Если я действительно виноват, Ямагути-сан мог бы предоставить необходимые доказательства. Снова отбиваю удар. Знаешь, менеджер Кавасима, слегка расслабляясь, сказал начальник, а потом закрыл папку. Я могу тебя понять чисто по-человечески. Я промолчал, понимая, что это еще не все. Хашира-сан накинул меня взглядом и продолжил. Все в свое время начинали с низов. У каждого был свой начальник с не очень хорошим характером. Каждый из нас мирился с трудностями и тренировал выдержку. Ямагути-сан твой сэмпай, как было принято говорить раньше. А ты пока что кахай, ученик, который должен постичь высоты. И грубость в постижении этих высот не идет на пользу твоему духу. Я уж не говорю о благе общего дела, философски рассудил Хашира. Только забыл добавить, что выходки начальника самодура общему делу тоже не помогают. А то, что трачу рабочее время на бессмысленный разбор проступков, совершенных за эту неделю, вообще тянет фирму на дно. Да, Хашира-сан, коротко ответил, понимая, что пока спорить бессмысленно. Рад, что ты понимаешь, ответил, немного оттаив. Наверняка со слов Ямагути босс считал меня тупым отморозком. Кавасима-сан, ты не выполнил распоряжение старшего менеджера и сослался на компьютерный вирус. Ямагути-сан провел консультации со специалистами и предоставил доказательства того, что никакого вируса на твоем компьютере не было. Это грубое нарушение дисциплины, обман своего товарища, с которым вы вместе идете цели, сокрушенно добавил Хашира. Дальше был разбор еще нескольких моих как бы грехов. Где-то Ямагути предоставил примерные доказательства, где-то были пустые слова. Я понял, что Хашира симпатизирует мне, но при этом не может нарушить негласный кодекс, который четко гласит: начальник всегда прав. Он больше, чем я тут работал, достиг определенных высот. Он имеет право быть деспотом, а я не имею права отвечать ему грубостью. Конечно, у всего есть рамки, но Хашира дал понять, что босс их не перешел, чего нельзя сказать обо мне. Так вот, Кавасима-сан, я вижу в тебе хорошие перспективы, но не могу не реагировать на сигнал Ямагути-сана. По-хорошему, мог бы предложить тебе увольнение или уволить по определенной статье, но, думаю, ты заслужил снисхождение. В этот раз отделаешься лишением премии и выговором с занесением в личное дело, в конце нашей беседы заявил главный менеджер, не зная, что у меня есть чем ответить. Глава 19. Ошибочно считая, что я расстроился, Хашира попытался сказать кое-что ободряющее. Заявил, что это для моего блага. Негативный опыт ведет к большому успеху, и в следующий раз я точно не попаду в передрягу. Ага, в следующий раз меня тупо уволит, так еще выставит полным неадекватом. Стоит показать слабину, как тебя поломают. Я ж говорю, дедовщина, как в армии. Понимая это, удобнее сажусь в кресло. Пристально смотрю на начальство и начинаю говорить свои доводы, которые терпеливо держал в уме. Это повергает Хашира-сана в небольшой шок. По идее, я должен гнуть шею и извиняться. А тут происходит разрыв шаблона. При этом в рамках культурных понятий, без перегибов и оскорблений. Так что заткнуть мне рот тоже не выйдет. Простите за мою настырность, Хашира-сан, но все же хотел спросить, что если начальник заставляет подчиненного переделывать задание, которое хорошо выполнено. При этом такое задание одобрено вышестоящим начальством, а переделка займет много времени и лишит подчиненного возможности работать над другими проектами, аккуратно спросил, делая жирный намек, что, немного смутился Хашира. Вообще, это очень неправильно. Такой начальник либо некомпетентен в своих обязанностях, либо просто вредитель. Но ведь он всегда прав, и может давать своему кахаю любые распоряжения. Поймал на слове хозяина кабинета. Да, но всему есть своя граница, нахмурился менеджер. Выходит, Ямагути-сан перешел такую границу. Постой, давай не будем сейчас, промычал начальник, понимая, к чему я клоню. Сотрудники отдела маркетинга могут подтвердить, что Ямагути-сан специально заставил меня переделывать задание, которое было полностью выполнено, четко заявил я, в результате чего пострадало наше общее дело. Кхе-кхе. «Погоди, я должен сам во всем разобраться», начальник поправил галстук и ушел в оборону. «Уже хорошо, но этого пока слишком мало». Я медленно достал телефон и включил запись разговора Цуга Имада с одним из своих друзей. «Прошу вас, ознакомьтесь, пожалуйста», вежливо сказал боссу. Хашира-сан слегка удивился, но все же не стал прерывать. «Не знаю, почему Ямагути так взъелся». «Да», сказал мне следить за Кайто, как чертов шпион, хочет выжить его из офиса, а мне что? Нет, жалко, конечно, парня, но если не выполню указание, сам отправлюсь на улицу. Кстати, ты смог уложить в койку ту пьяную вертихвостку? Брось, она сама к тебе липла, послышалось из динамика телефона. Это не то, извините, немного смущаясь произнес я и выключил звук, понимая, что записал лишнего. Я знал, что такое разведка, промышленный и даже творческий шпионаж, так что не терял время даром. Пока Ямагути готовил свой компромат, я медленно копал под него, и в отличие от босса делал все аккуратно, имея в этих делах большой опыт. «Вот значит, как любопытно», — произнес Хашира-сан, хмуря брови. Было видно, что он желает закончить, но я не мог пропустить основную часть документального фильма под названием «Крысы в дикой природе». Так что главному менеджеру пришлось слушать еще пару файлов. Я продемонстрировал видеозапись, где Ямагути-сан в рабочее время играл на компьютере в игру с кристаллами наподобие Тетриса, откровенно прохлаждаясь и принося убыток компании. Потом было аудио, где Ямагути-сан кому-то грубит. Я пояснил, что это телефонный разговор, скорее всего, с одним из клиентов. Даже если Ямагути-сан общался по личному делу, его громкий возглас мог нарушить трудовую дисциплину и подать плохой пример младшим сотрудникам, деловито пояснил, когда аудио кончилось. Так, с этим ясно. Не понимаю, Кавасима-сан, чего ты от меня добиваешься? С легким волнением спросил Хашира-сан, чувствуя себя очень неловко. Еще недавно он думал, что перспективный, но наглый, сотрудник позволяет себе слишком много. Его надо хорошо проучить, чтоб направить в нужное русло. А теперь, выходит, все не так однозначно. Придется поломать голову, чтоб понять, кто тут прав. «Ничего, господин», — ответил с учтивым поклоном. «Всего лишь хочу сказать, что Сэмпэ обязан своим примером показывать эталонное поведение для Кахэя. Тогда последний будет ему подчиняться и видеть в нем мудрого наставника. Я закончил, не делая выводов. Пусть итог подводит сам главный менеджер. В мои полномочия это не входит. Главное, удалось показать, что Ямагути не такой прилежный сотрудник, как кажется. И кроме вздорного характера, на который, по словам Хашира, можно забить, у него есть другие минусы. От последних может пострадать вся компания, если дать Самодуру слишком большую волю. Я знал, что Хашира не уволит старшего менеджера и не поставит меня на его место в знак ярой поддержки. Но в японском офисе есть множество других наказаний, которые весьма ощутимы. Ямагути ощутит на себе всю их прелесть. Это лишь вопрос времени. Ошибки начальства – не повод для грубости или невыполнения указаний, деловито пояснил Хашира, пытаясь сохранить лицо. Он пожелал мне быть спокойнее и сдержанней, после чего отправил работать. Про лишение премии и другие взыскания босс забыл, что было уже неплохим достижением. Вернувшись в офис, я сделал кислую мину, будто получил от начальства хорошую взбучку. Ямагути довольно улыбнулся, видя мое лицо, как и его гадкий помощник. Остальные сослуживцы выразили сочувствие. По крайней мере, это было видно по их глазам, ведь на моем месте мог оказаться любой, независимо от качества работы. Глава офиса принялся носиться как заведенный, проверяя наши дела и перекидываясь с каждым легкими фразами. Ямагути давал понять, что у него сейчас день победы, а мне пора притвориться ветошью и не отсвечивать. Триумф длился очень недолго. Во второй половине дня Ямагути вызвал Хашира-сан и провел основательный разговор. В отличие от меня, очкарик не обладал толстой кожей. Он принял близко к сердцу все, что говорил старший босс. В итоге, Ямагути ушел домой раньше времени, извинившись перед нами и сославшись на плохое здоровье. Не знаю, получил ли противник взыскание, но пыл его с тех пор поубавился. Он начал вести себя лучше, общаясь мной лишь по делу и не напрягая лишними нотациями, как раньше. Наша небольшая война подмочила репутацию Ямагути и внутри коллектива. Подчиненные тоже могут буллить начальство. Конечно, не напрямую, но все же. Когда сотрудники поняли, что случилось, то стали общаться с очкариком холодно и требовать от него соблюдения всех регламентов. Некогда крутой босс стал чувствовать себя очень неловко, не понимая при этом, что изменилось. Даже Цуга Имада от него отвернулся, боясь, что может стать врагом для всего отдела. Из этого можно сделать красивый вывод, но у меня слишком много работы. Лучше лишний раз отчет проверю перед отправкой. После разборок с боссом стало немного скучно. Работа была слишком работной. Сидел в кресле целыми днями, смеялся над глупыми шутками, общаясь с Ходу и Акариканда. Радовался, когда в кафе были скидки на блюда дня. Заполнял документы, проводил аудиты, писал отчеты и все в том же духе. Казалось, никогда уже ничего не случится. Но в один прекрасный день вновь попал в передрягу. Причем в такую, какие бывают в кино. На улице уже вечерело, когда шел с работы. Подходя к подъезду, заметил трех мутных граждан, которые явно кого-то ждали. Причем, не с самыми добрыми целями. Коллекторы, промелькнула первая мысль. Решили вернуться к Томи и выбить из нее долг, теперь уж наверняка. Немного замедлил шаг, разрабатывая план действий. Как вдруг понял, что это по мою душу. В глаза отчетливо бросилась рожа, или скорее фигура, Мамата, того извращенного гада, который шестерит перед Кана. Он чувствовал себя оскорбленным, насколько я знаю. Вот, решил отомстить. Причем, подал блюдо очень холодным, даже слегка замороженным. Я и думать забыл о случае с толстяком, но самолюбие пухлиша оказалось сильнее, чем ожидал. Ладно, три молодчика, это еще ерунда. Точнее, два с половиной, если быть точным. Уверен, что смогу их побить. Правда, делать это лучше не стоит. Кто знает, вдруг это провокация толстяка. Тут полно камер, свидетелей, у жирного наготове лежит телефон. Не хотелось бы, чтоб интернет взорвался рассказами о безумном клерке, который после работы напал на трех юных воспитанников музыкальной школы, спокойно пьющих молочко возле своего дома. Я, конечно, шучу в этом плане, но суть ясна. СМИ точно извратят инцидент, тем более при содействии Кана. Значит, надо разрешить ситуацию без крови и жертв. Пока думал об этом, толстяк оживился. Стал тыкать в меня пальцем, изображая крутого авторитета. Парни, вон тот придурок. Напал на меня сзади, так еще оскорбил, завопил Мамота, дергаясь как в конвульсиях. «Слышь ты, любишь прятаться за девчонку, думаешь, что все можно?» Визгливо обратился ко мне. «Думаю, что ты не прав, жирный, и могу легко доказать», спокойно сказал в ответ, сокращая дистанцию. «Видите, он опять за свое, объясните ему, что к чему, что застыли», завопил Мамота, боясь огрести второй раз. Два крупных парня пошли в мою сторону, закатывая рукава пиджаков и хищно улыбаясь. «Значит, возомнил себя главой местных кланов», с усмешкой сказал один. «Идет туда, поболтаем. И да, убегать не советую», сухо бросил второй. «Без проблем, господа», ответил и развел руками, давая понять, что не боюсь дуболомов, при этом не собираюсь лезть в драку. Парни замерли и переглянулись. Люди моего положения и комплекции редко ведут себя так спокойно, но все же это не сбавило пыл, и архаровцы подошли вплотную. «Молодец, что не ноешь, дружок, только это тебе не поможет», — хихикнул один. «Будем бить аккуратно, но сильно», — сказал второй, сам того не зная, повторив цитату из фильма. «На этом месте я должен посыпаться, а мою дрожащую тушку должны утащить в мрачный угол для непрямого массажа почек и печени. Простите, не люблю играть по сценарию, так что ломаю шаблоны», дерзко бросая в ответ. «За что хотите меня метелить? Какая метель?» Не понял сленгового выражения здоровяк. «Бить, что я такого вам сделал?» Поясняю свои слова. «Ты не в суде, чтоб задавать вопросы, пацан», вспылил один гад, а второй немного замялся. «То есть вы считаете, приставать к девушкам среди бела дня, это нормально? А если б к вашей сестре или матери пристал кто-нибудь?» Спросил, ведя бровью и глядя на двух ушлепков. В японской криминальной среде сильны понятия чести. Даже самые отмороженные якудзы могут отказаться от насилия, если это нарушает негласный кодекс. Прежде чем избить даже самого слабого противника, нужна формальная причина. Без нее ничего не будет. Конечно, есть исключения. Мы не в фильме про благородных дворян, но в большинстве случаев все именно так. Это не добрая воля самих бандитов. Просто их авторитеты имеют легальный бизнес, часто являясь вполне уважаемыми людьми. Им беспредел не особенно нужен, и за глупые выходки мелких сошек ждет суровое наказание от своих. «Ты чего нам втираешь, слабак?» – возмутился один недоделок. «Кого вы слушаете? Месите его, пока нас никто не засек», – грозно крикнул Мамота, стоя немного поодаль во избежание новой взбучки. Мамота приставал к девушке возле больницы. «Дама может все подтвердить. Я попросил его это не делать, а он бросился с кулаками. В результате, получил от меня по яйцам и убежал. Не верите? Проверьте камеры наблюдения. Там, конечно, не все записано, но многое видно», твердо пояснил я, не желая сдаваться. «Насчет камер я не уверен. Мы тогда были в слепой зоне, да и архив видео мог быть уже удален. Но все же, я не соврал», что было понятно по интонации разговора. «Он бредит, парни, он наркоман. Давайте уже быстрее», воскликнул Мамота, ощущая, что план потихоньку проваливается. Амбалы засомневались. Их операция, что называется, пошла не плану. «Видя это, я решил продолжать наступление», Кана сказал Мамота. «Забыть о нашем конфликте. Я слышал своими ушами», добавил, вспомнив разговор на парковке. «Вы будете иметь дело с полицией, если меня изобьете», бросил еще аргумент. «Не гони лошадей», насупившись, проворчал бандит, положив руку мне не плечо. «И да, я сам могу вас побить, так что трижды подумайте», бросил, жестко убрав руку и стукнув гопника в грудь. Удар нанес ладонью, довольно жестко, заставил архаровца отойти и взяться за грудь. Таким образом дал понять, что могу решать конфликты по-другому. При этом не хочу ломать лица бандитам. «В смысле, мне это просто не надо? Ты меня ударил, зараза», вспыхнул бандит, пытаясь разжечь конфликт. «Всего лишь толкнул, дав понять, что не люблю обниматься с незнакомыми дядями», с сарказмом отчеканил в ответ. «К тому же ты сам положил руку мне не плечо, что расценивалось как оскорбление. В остальном я полностью вас уважаю и доношу свою позицию максимально культурно. Выводы делайте сами». Мои слова наконец-то сработали. Парни поняли, что драться себе дороже, причем по ряду причин. «Ладно, валим отсюда. Надо во всем разобраться», сказал один. «Нам говорили другое». «Не держи зла», нехотя проворчал второй. «Что, вы охренели совсем? Валите его», я сказал. «Вы кого послушали, олухи?» Не своим голосом завизжал Мамота. «Надо, так сам вали, и деньги свои забери», бросили уличные бойцы, медленно уходя прочь. «Вот мы и снова встретились, друг. Вижу, у тебя есть вопросы», — ухмыльнулся я, идя на Мамота. Жирный изменился в лице, отскочил в сторону и ушел от меня по клумбе с цветами. Брать реванш без группы поддержки он не рискнул. Я проводил взглядом толстого дурака, поставил себе плюсик за дипломатию и вошел в подъезд как обычно. На следующий день все было по-старому. Мы работали в поте лица, а на обеде пошли в дешевую столовую, где обменивались сплетнями и ели рис. Я как обычно был сходу. Акари хотела пойти с нами, но заболталась с другой девчонкой. На сей раз ходу прицепился ко мне с просьбой рассказать об отношениях с Эмисайта. Мол, он сам видел, как она меня привела. Чуть ли не за ручку притащила в кабинет Мейтанаки и устроила фирму. Когда между парнем и девушкой ничего нет, они не ходят вместе устраиваться на работу, дружище, говорил с набитым ртом ходу, дирижируя палочками. Мне можешь говорить, что угодно, я никому не скажу. Может, она тебе просто родственница, сестра, например, не родная? Ага, мы с ней братья, ответил, закатывая глаза и давая понять, что эта тема меня достала. Как, она же девушка, не понял юмора ходу, двоюродные. А, тогда ладно, я слегка рассмеялся, глядя на удивленное лицо коллеги. Потом в сотый раз сказал, что все случайно совпало. Я ничего не делал сами, она со мной. Просто фирме был нужен сотрудник, а мне, естественно, новая фирма. Ходу сделал вид, что поверил. Хотя, я чувствовал, что это временно. Ладно, я сейчас не общаюсь с ами, так что слухи развеются сами собой. Они в японском офисе, как костер, гореть могут долго, но для этого необходимы дрова. С этой мыслью доел свою порцию риса и покинул кафе. После чего, в коридоре встретился с ами, которая меня искала. Либо она правда в меня влюбилась, либо просто решила поиздеваться. Теперь коллеги точно не успокоятся. «Привет, как у тебя дела?» Сходу спросила секретарша Мэй. «Привет, отлично, работаю целыми днями, а в свободное время пашу как конь», ответил небольшой шуткой. «Ох, а меня достали всякие идиоты. Говорят, будто устроила тебя по знакомству», сокрушаясь, ответила Сайта. «Еще больше подходи ко мне у всех на виду, тогда тебя точно съедят», сказал с небольшой иронией. «Прости, это да, но у меня срочное дело, Танака-сан, то есть просто Мэй. Она за тобой послала, сказала передать нечто важное», сбивчиво пояснила мне Ами. «Только не это. В прошлый раз, когда мы переносили кое-что важное, нас чуть не прикончили», ответил с улыбкой, но при этом немного напрягся. Глава 20. Ами выдержала паузу, оглядываясь по сторонам. Рядом никого не было. «Уверен, что ходу нас видел, и теперь никогда не отстанет. Хотя сейчас меня волновало другое. Того гляди, Амисайта достанет из-под серого пиджака пакет и скажет, что надо его просто перенести и не больше. А мне потом придется иметь дело с вооруженными отморозками». «Кайта, о чем ты сейчас говоришь?» — спросила девушка с недоумением и улыбкой. «Не надо ничего нести. У тебя будет ужин с Танакой-сан». Не понял юмора. Похоже, она перетрудилась или перепила кофе на рабочем месте, а может чего покрепче. С чего бы главе компании приглашать меня на свидание? «Ами-сан, ты точно все правильно поняла, я ужинаю с холодильником и ноутбуком. Другой компанией пока что не обзавелся», — ответил, чувствуя себя как-то странно. «Нет, Кайта, не стоит сейчас шутить. Мэй срочно послала меня, сказала, хочет провести с тобой ужин. Просила, чтоб ты ей перезвонил после работы для обсуждения всех деталей», — отчеканила девушка. Стало немного понятней, но все равно еще как-то спутано. Хорошо хоть не доставка пакетов, как в прошлый раз. Хотя, благозвучное описание может скрывать подводные камни. Есть б Танака не включала крутого босса и сама мне все рассказала, смотрелось бы куда лучше. Или может просто боится слухов, ее и так все достали в последнее время. Ладно, сотрудник моего уровня должен первым звонить начальству. Мне несложно выполнить это требование. Осталось только дождаться похода домой. Вечером все пошло не по плану. Судьба будто специально ставила палки в колеса. Сначала задержался на работе со всем коллективом. У нас сейчас горячая пора, если вы еще не забыли. Потом упустил автобус и долго добирался домой. Затем в магазине возникли проблемы с оплатой картой, а наличных у меня не было, потому пришлось долго ждать. В Японии с картами вообще сложно. В некоторых маленьких городках и селениях просто нет терминалов оплаты. Принимают только наличные. Вот вам и самая технологичная страна на планете. Часто заменителем карты является Суица, которая, тоже карта, но при этом еще кошелек. Такой платежный инструмент можно лишь пополнять деньгами и опустошать, разумеется. Других опций у него нет. Зато Суика принимается чаще карт. Ее используют для оплаты проезда и товаров в городских магазинах. Справившись с внезапными трудностями, я все же пришел домой, завалился на футон и стал звонить Мэй. Сначала казалось, что она удивится, сказав что-то вроде: «Ты там ничего не попутал, может тебе отдаться посреди ресторана после нашего ужина?» Еще я с мелкими клерками, любящими бросаться под колеса, романтику не крутила. Как ни странно, Танака сразу поняла, о чем речь. Даже больше, ждала моего звонка и прочитала небольшую нотацию насчет того, что позвонил слишком поздно. Если отбросить шутки, возможные в такой ситуации, то ужин должен быть деловым. В принципе, я так и думал, просто дал волю фантазии поначалу. Мэй опасалась слежки, слухов и прочих проблем, потому решила общаться со мной в приватной атмосфере, организовав все так, чтоб ни одна живая душа не узнала. Ужин должен был проходить не в самом пафосном ресторане, без вечерних нарядов и прибытия на лимузине. Скорее, просто деловая встреча в укромном месте, с частичным изменением облика, как в шпионском кино. Всегда мечтал стать шпионом. На работе сейчас скукотища, так что легко согласился. К тому же, я любил делать большие дела. Все же раньше на мне держалась часть российской эстрады. Не успел подтвердить согласие, как Мэй сказала выдвигаться на место. А вот тут уже возникла проблема. Сегодня я измотался по полной. Если тело чисто физически как-то работало, то мозги объявили полную забастовку. А без их участия проводить нашу встречу нельзя. Уговорил Мэй перенести все на завтра, и она кое-как согласилась. На следующий день постарался себя особенно не грузить. Специально работал чуть хуже, что поставить силы на вечер. К счастью, Танака назначила встречу в кафе среднего уровня. Иначе б я разорился на одежде. А так, можно было надеть парадный костюм Кавасимы и особо не париться. Хотя, все же решил заглянуть в парикмахерскую и немного изменить прическу, чтоб выглядеть более представительным. Как-никак, важное мероприятие. И вообще, давно пора улучшить свой имидж, ведь я уже не стажер. Не успел вернуться домой, как ко мне бросилась Тамика. Она будто чувствовала, что спешу, и хотела вставить палки в колеса. Пришлось снова объяснять девушке суть концепции развития ее творчества и доказывать, что пролитый кетчуп на блузку – это не баг, это фича. Такая мелкая неприятность лишь подхлестнет подписчиков оставлять комментарии. Главное, не поливать себя кетчупом специально, чтоб не удариться в трэш. В твоих роликах должна быть изюминка, я же уже говорил. Да, кетчуп – это изюминка. Нет, в следующий раз изюминка должна быть другая. Можно вообще без изюминки, чтоб не перегрузить зрителя, пояснял, стараясь отвязаться от мелкой липучки. Кайто-сан, ты что куда-то опаздываешь? Раньше мы общались подольше, ответила соседка, сканируя меня женской интуицией. Может, ты собрался на свидание, Последние слова были сказаны так, будто у меня в принципе не может быть отношений с кем-либо. Допустим, а что, ты меня разве ревнуешь? Ответил с юмором, не давая себя смутить. Плевать, что подумает Тами. Мир вращается не только вокруг нее. У меня тоже может быть много дел. Я не могу нянчиться с ней часами. Вполне логичное рассуждение и нормальный ответ. Я еще не знал, к чему приведет моя реплика. А пока поспешил домой, где принялся готовиться к ужину. В силу того, что я парень, подготовка была недолгой. Помылся, побрился, парфюмом слегка подушился. Погладил парадную одежду, которая была чуть дороже повседневной, но все же не отличалась шиком. Потом позвонил Танаке и немного постоял перед зеркалом. Не знаю, как проходит реинкарнация, но после моего попадания тело Кайто преобразилось. Вместо замученного клерка на меня смотрел бодрый здоровый менеджер с горящими глазами и отличной фигурой. Одежда тоже стала сидеть получше. Ведь я все эти дни слегка занимался, плюс старался хорошо есть, чтоб избавиться от болезненной худобы. Ох, прям жених, девочки небось толпой бегают. Вспомнил слова бабули, которая любила так говорить в свое время. Ладно, романтикой тут и не пахнет. Ужин у нас полностью деловой. Понимая это, отбросил лишние мысли и направился по указанному адресу. На улице уже стемнело. Токио превратился в бескрайнее море с пылающими скалами небоскребов. В глаза бросались яркие световые рекламы, вывески дорогих магазинов и ресторанов. Наше место встречи терялось на общем фоне и выглядело более тускло, чем я ожидал. Средний уровень среднего уровня. В таких местах редко кушают хозяева крупных фирм, а Мэй умеет маскироваться. Подумал так, подходя к невзрачной двери, где даже не было охраны или швейцара. Вдвойне был шокирован, когда оказался внутри. Нет, отделка заведения была милой, как и официантки, принимающие заказы. А вот Танако Мэй, точнее сказать, ее вообще не было. Вместо идеально выглядящей красотки, которая меняет образы от богатенькой стервы до деловой леди, на меня смотрела девчонка из ПТУ, которая пришла в бар своего райцентра пятничным вечером, чтобы пропустить банку пива. На Мэй было скромное платье, какие-то нелепые украшения, совсем не идущие ей, странная прическа и минимальный, наскоро сделанный, макияж. Я не сразу ее узнал. Вот что значит женщины. Смыла косметику, и уже другой человек. У нас с этим куда сложнее. Как может быстро замаскироваться мужчина? Разве что зачесать челку иначе и умыться не так? Ладно, сейчас не об этом. Делаю вид, будто не удивлен перевоплощению главы компании. Спокойно подхожу к ней и здороваюсь, согласно традициям. Здравствуй, Кавасима-сан. Отлично выглядишь, сходу говорит девушка, и глаза ее загораются. Наверняка привыкла видеть меня в образе типового стажера, а тут первый жених на деревне. Не успел поблагодарить девушку за комплименты и ответить тем же, как она резко насупилась и добавила: это плохо, мы не должны привлекать внимание, я же тебе говорила. Так я особо и не. Ладно, спасибо, что пришел. Садись и внимательно слушай, не дав ответить, сказала Танако. Занял указанное место и понял, что меня ждет неплохой ужин. Не знаю зачем, но Мэй заказала еды нам обоим. Может, тоже для конспирации, а может, решила меня подкормить, словно бедного родственника. В любом случае, я отдам деньги. Надеюсь, Мэй еще не платила. Конечно, мое жалование далеко от миллионных гонораров, но на ужин в среднем кафе на скребу. По идее, я вообще должен оплатить счет за даму, но это подорвет ее авторитет как начальницы, так что лишней галантности тут не надо. Не успел устроиться поудобнее и рассмотреть угощение, как Мэй начала говорить. Ее интересовал разговор с тем агентом, который меня допрашивал. Вполне предсказуемо. Если б я сболтнул лишнего, то у всей компании возникли проблемы. Нет, ничего не сказал. Ответил на дежурные вопросы, а потом отвечал, что не знаю. Да, просто ушел в отказ. Нет, ничего мне не сделал. Не имеет права вообще-то, я даже не в статусе подозреваемого, пояснил ситуацию, отвечая на вопросы Танако. Потом съел немного риса с морепродуктами и запил вином. Не потому что был голоден и пришел сюда чисто похавать. Процесс приема пищи снижает уровень стресса и улучшает работу мозга. Да и глупо сидеть истуканом в заведении общепита. Это хорошо, рассудила Танако и тоже взяла в руки палочки. Только это сейчас не важно. Да, можно сказать, пронесло. Полиция от нас вроде отстала, довольно ответил ей. Полиции у нас даже не было. Кавасима, бросив многозначительный взгляд, сказала моя собеседница. Тут я немного напрягся, понимая, что ситуация усложняется. Глупо было строить догадки, так что просто продолжил есть, выслушивая начальницу. Танако поведала мне, что в офис пришел странный тип с удостоверением сотрудницы спецслужб. Служба безопасности небоскреба его пропустила. У нашей охраны тоже не возникло вопросов. Но потом, наши парни проверили номер корочки этого типа. В базах данных нет такого сотрудника органов. По крайней мере, он сейчас не работает. Значит, не имеет права кого-то допрашивать. Нас просто проверяют на прочность или хотят запугать, сказал Танако Мэй, поедая салат. Или думают, что мы слабаки. Несмышленая девчонка в паре с тупым стажером, проговорил я. Извините, наверное, звучит резко, добавил, понимая, что Мэй может обидеться. Нет, так и есть. В смысле, враги так считают, согласилась Танако. Но в этот раз мы не позволим себя унижать. Это точно, улыбнулся и поднял бокал. Выпили за то, чтоб врагам настала полная харакири, и продолжили диалог. Мэй сказала, что мне надо встретиться с проверенным человеком, описать фейкового особиста, чтоб можно было составить его фоторобот. Седой лис отлично уклонялся от камер, изображение его лица в хорошем качестве не сохранилось. Дальше я рассказал, как вел себя этот тип, вспомнил его жесты и мимику, это тоже может понадобиться. Потом Мэй спросила, как дела в нашем отделе. Кана или более крупная рыба могли установить слежку, сделав кого-то из моих сослуживцев шпионом. Нет, такого вроде не замечал. Идиотов у нас хоть отбавляй, шпионов пока что не наблюдалось. сказал это хозяйке компании, на что та улыбнулась и выпила еще алкоголя. Обсудив главные вопросы, перешли к обычному разговору. Танака спросила, как у меня с коллективом, есть ли какие конфликты, нужна ли помощь, неужели думала, что я стану жаловаться, как маленький школьник. Конечно, умолчал войну с Ямагути и его хитрозадым помощником. Рассказал, что все хорошо и работать мне очень нравится. Да, я стремлюсь к нормальному заработку. Мне нужен хороший дом, машина и высокая должность. Но говорить об этом сейчас будет глупо. Желающий добиться цели умеет ждать. Мэй не знает, что я бывший продюсер. Разговоры о богатстве с моей стороны будут выглядеть бредом или наглостью деревенщины. Странно, сказала Танака, когда я закончил. Говорят, ваш босс Ямагути не слишком приятный тип. На него поступали жалобы, насколько я помню. То Ханака Такура ко мне обратится, то Ходу Хатори к топ-менеджеру пойдет. Думала, он к тебе тоже прицепится. Не любит нестандартных людей, что поделать. Нет, я веду себя при Ямагути Сане вполне стандартно, ответил с учтивой улыбкой. Либо я что-то не понимаю, либо я бедничать в японских фирмах в порядке вещей. Кое-кто не боится даже лезть через голову, подавая жалобы на мелких начальников самой главе фирмы. И да, насчет Ходу. Подарки и извинения говоришь, что-то сам он своим советом не следовал. Хотя, Ходу, конечно, беззлобный. Продолжу с ним общаться как раньше. То ли вино оказалось слишком ядреным, то ли Мэй вжилась в роль птушницы, но наше общение упрощалось с каждой минутой. В какой-то момент пришлось поднимать самооценку главы компании и давать ей советы. Потом обсуждали ее подруг, которые все поголовно тупые стервы. А как еще? Женская дружба. Дальше Мэй сказала, что даст мне хорошие повышения, но надо чуть поработать на этом месте, чтоб не возникло вопросов. В ответ отпустил пару шуток о том, что нельзя делать из планктона кита раньше времени. И я еще не привык к предыдущему карьерному рывку. Мэй посмеялась с моих шуток за 200 и потянулась через стол, выставив сочные губки. Я понял, что оказался в капкане. Поцеловать богатую девицу, значит попасть в нехорошую историю с кучей последствий. Отказаться от поцелуя, значит огрести еще больше проблем. К счастью, Мэй резко одумалась, вернулась в нормальное положение, сделала серьезное лицо и сказала, что пора расходиться. Позже девушка скинет мне сообщение в мессенджер, снизойдя до того, чтобы написать первой. Она скажет, что устала от постоянного напряжения и ощутила себя беззаботной студенткой, какой была недавно, 4 года назад. Танака попросила прощения и просила забыть все лишнее. Сама после удалила свое послание. А я, разумеется, ответил, что все в порядке. Так вот, после ужина решили выйти поодиночке. Я должен был уйти первым, а Танака задержаться 5 минут. Мэй сделал вид, что мы в благотворительном приюте для бездомных, где все бесплатно. Но я все же вспомнил про счет, настояв на том, что хочу оплатить свою часть. В целом, вышло недорого. Вино, зараза, слишком кусается, а так норм. Вот же мания в общепите, накручивать на алкоголь 1000000%. Но это не повод отдыхать за счет женщины. Я сухо попрощался с Танакой, давая понять, что не пытаюсь вывести наши отношения на какой-нибудь новый уровень. Затем направился к выходу, но перед этим заглянул в туалет, точнее в небольшой коридор, который вел к туалетным комнатам. Ведь там скрывался один мутный тип, который был мне и нужен. 30 минут назад заметил, как возле нас крутится молодой мужик, худощавый с шарфиком на шее, этакий местный модник. Раз прошел мимо нашего столика, потом пялился, будто случайно. Затем стоял вдалеке и копался в телефоне, аккуратно глядя на нас. Можно было придумать 1000 оправданий, но в нашей ситуации все предельно понятно. Это был чей-то шпион, мамкин папарацци или кто-то подобный. Упустить его сейчас, значит нажить себе кучу проблем. Зайдя в просторный коридор, отделанный плиткой, я быстро направился к парню. Тот отвернулся к стене, делая вид, что усиленно роется в телефоне. Я опустил взгляд, как бы проходя мимо по своим делам, а в последний момент бросился на парнишку, прижал к стене и сковал его движение, не дав дергаться. Глава 21. Получилось так, что он смотрел в стену и не видел моего лица. Камер наблюдения здесь не было. Я специально изменил голос, говоря хрипло, будто был сильно простужен. Не знаю, насколько поможет подобная конспирация, но лучше, чем ничего. Эй! Какого хрена? А ну отпусти, начал было шипеть незнакомец. Удар по почкам охладил его пыл. А дальше я начал допрос. «Что ты тут забыл, друг?» — спросил зловещим голосом. «Больно ты что?» «Я зашел выпить кофе, как все», — простонал мой заложник. Ответ неверный, снова удар, на этот раз посильнее. Дал понять, что времени маловато, и я не собираюсь применять методы тонкой психологии, побуждая господина папарацци открыть душу. «У меня приказ ликвидировать тебя, если будешь молчать», — бросил вдогонку. «Возможно, звучало глупо и нелогично, но когда тебя прижали к стене и бьют как боксерскую грушу, сложно думать о логике». «Погодите, не надо, я ничего вам не сделал», — заохал парнишка, испытав жгучий страх. «Не нам, а кому-то еще, верно ведь?» — прохрипел я. «Нет, никому, отпустите. Меня просто попросили и все. Нужно было сфотографировать одну девушку. За это хорошо заплатили. А мне нужны деньги, господин, я работаю на плохой работе. Простите, если сделал что-то дурное. Так, сразу видно, мелкая сошка. Могу ошибаться, но чуйка на людей меня редко подводит. Времени на долгий допрос нет. Шестерка вряд ли знает тех, кто ее подослал. А если знает, то может ляпнуть не то или долго тянуть. Нужно было что-то решать. Не хотелось бы, чтобы кто-то зашел в туалет и увидел, как я, по сути, обнимаю парня в не самой пристойной позиции. Передай своим, что у этой девушки хорошая охрана», — прохрипел напоследок, слушая причитание мамкиного шпиона. Выхватил из его кармана мобильный и бросил на пол, так, что тот раскололся. Владелец гаджета не успел ахнуть, как впечатался головой в стену, отбил лоб и лишился чувств. Я потоптался на телефоне, чтоб его доломать. Убедился, что точно вырубил наглеца, а после отправился прочь. Легкое тело Кайта позволило действовать быстро и незаметно. Тенью вылетел из кафе, смешавшись с другими гостями. Пусть раненый лазутчик делает, что угодно. Найти меня будет трудно. Да и вряд ли он обратится в полицию, зная, что сам нарушает закон. Потому как шпионить за людьми, это не особо легально. К счастью, Мэй не видела моих действий, а то могла вновь почувствовать себя обязанной, добавив больше неловкости в наши и без того странные отношения. Или наоборот, Танакуб смутила жестокость. Я б в ее глазах стал придурком, избивающим невинных людей. Хотя, по опыту шоу-бизнеса знаю, что такие мальчики с телефонами, случайно гуляющие неподалеку, приносят больше проблем, чем любые бритоголовые отморозки. Иногда настырные папарацци-шпионы не дают нормально сходить в туалет. Причем, в прямом смысле слова, я не шучу. С их подачи разгораются самые страшные скандалы и рушатся судьбы артистов. Так что я не особо люблю эту публику, но сейчас не об этом. Выйдя на улицу, уставился в черное небо, на котором не было видно звезд, только синеватые разводы городской подсветки, напоминающие северное сияние. Решив слегка размять ноги, да и чисто для конспирации, я прошел какое-то расстояние, осмотрел несколько кафешек, некоторые из которых были слегка необычными. Понял, что за мной никто не гонится, не шпионит, после чего решил вызвать такси. Дорогое удовольствие, но сегодня можно. К тому же, с общественным транспортом в это время теперь туговато. Как ни странно, в Японии приложения такси плохо развиты. Люди часто катаются от станции к станции, будто на общественном транспорте. А между таксопарками можно поймать машину, подняв руку, как в голливудском фильме из 90-х. Позвонить по номеру для вызова тоже можно, но для этого нужно знать точный адрес, где ты находишься. Я знал такой адрес, так что проблем не возникло. Не успел набрать нужный номер, как понял, что поездка пока отменяется. Рядом с одним кафе разгорелась настоящая драма. Несколько подвыпивших парней приставали к молодой девушке, желая сотворить с ней кое-что непристойное. Причем, желание было не слишком взаимным. Но девушка была слабой и робкой, потому не могла послать прилипал по японской матери, а лишь пыталась все объяснить, чем больше распаляла подвыпивших лавеласов. Конечно, местные повесы отличались от четких пацанчиков с Выхина, с которыми приходилось иметь дело в моей молодости, но хорошего все равно слишком мало, ведь даже такие культурные гопники могут наломать кучу дров. Нужно их как-то остановить, пока девушка не пострадала. Эй, красавица, не стоит стесняться, у меня большой дом, много выпивки. Поехали с нами, хватит отнекиваться, весело, но с небольшим давлением, говорил полный парень примерно моего возраста. Мы добрые ребята, с нами будет хорошо, вот увидишь, с намеком поддакивал зубастый парнишка, преграждая путь незнакомке, которая хотела уйти. «Мы ценим твое внимание и щедро отблагодарим», – урчал третий гад, протягивая к девушке руки. «Отстаньте, мне надо домой, меня ждут». «Я уже все сказала», – со страхом воскликнула дама, метаясь взглядом из стороны в сторону и не зная, как поступить. «Поддаться на их уговоры, значит ввязаться в не самую хорошую историю. Ответить слишком резко, значит спровоцировать агрессию. Мужчины явно подвыпившие, разгоряченные, им плевать на законы традиции. Спорить с такими себе дороже, особенно в нынешней ситуации. Парни, у меня дом свободный. Она что, глухая или издевается? Зачем куда-то идти, если дом уже есть?» Обиженным голосом крикнул полный. «Сколько можно, красотка? Ты нас не уважаешь, не так ли?» Возмутился зубастый. «Я вас уважаю, ребят. Просто я не хочу. Отойдите!» Чуть не плача простонала девушка, не зная, как от них отвязаться. «Не надо хныкать, детка, мы тебя сейчас успокоим. Да, тебе нужно просто немного нежности, вот и все. Я понял, что медлить нельзя». Придурки сократили дистанцию и стали оттеснять девушку в темный угол. «Еще немного, и красотку попросту затолкают в машину. Тогда я точно буду бессилен». Оценив ситуацию, быстро шагаю вперед. Сначала просто кашляю, пытаясь спугнуть остолопов. Это не дает результата. Два из четырех мужиков пялятся на меня стеклянными глазами. Остальные продолжают что-то втирать девушке. «Оставьте ее в покое. Пока вас самих хорошенько не приласкали», говорю как можно серьезнее и даю возможность гадам уйти без драки. «Парни, смотрите, он бросил нам вызов», — выкрикнул кто-то. «Эй, герой, а ну иди сюда и попробуй моего кулака», — прорычал другой прилипало. «Вы совершаете преступление, уходите, и я вас не трону», — сухо обрисовываю картину происходящего. Получается без особого пафоса, но адекватные люди поймут. «Да, только где их найти? Парней злит мое поведение. Они думают, будто я спугнул их девчонку, наконец-то отваливают от нее и прут в мою сторону». «Ты кому решил угрожать, худой пес?» — рычит один выродок. «Он не дал нам договорить с дамой, скотина», — поддакивает второй. «Сейчас ответишь за дерзость, вонючий бродяга», — хрипит еще кто-то. Меня начинают медленно окружать. Девушка закрывает лицо руками, боясь, что из-за нее я отправляюсь в больницу. Понимаю, что дальнейшие разговоры бессмысленны. Готовлюсь драться, включая свои способности. Первым на меня бросается толстый. Отхожу в сторону, пропускаю его вперед, а после пинаю под зад. Мужик спотыкается, падая на асфальт, отбивает ногу и начинает тихо скулить. Вторым идет в бой зубастый. Из его рта вырывается вопль «Ки-я-я», будто он мастер кунг-фу. Я улыбаюсь, глядя на местного Джеки Чана. Уворачиваюсь от кулака и бью противника ногой в грудь. Тот падает на задницу, кашляет, держится за грудную клетку и смотрит на меня, как ребенок на строго батю. Третий гад пытается зайти сбоку. Резко поворачиваюсь к нему и делаю бу. Тот шарахается в сторону, спотыкается о бордюр и чуть не падает. После чего решает не искушать судьбу. «Все, или кому-то добавки?» — спрашиваю, давая понять, что еще полон сил. «Идем отсюда, он психопат», — стонет кто-то. «Ты не так нас понял, дружище». «Все, не гони волну», — отвечает второй голос. «Я колено отбил, мое колено. Ай, больно». Не проходит нескольких секунд, как местные мачо сбегают. Они не настолько пьяные, чтоб серьезно отхватывать из-за какой-то девчонки. Да и стычка со мной вправила им мозги. Я остаюсь наедине с незнакомкой, которая никуда не сбежала. Хотя должна была это сделать, но видно слегка перенервничала. Подхожу к девушке ближе и оцениваю ее состояние. К счастью, отделалась легким испугом, помощь ей точно не требуется. «Привет, спасибо вам, я даже не ожидала», — тихо произнесла незнакомка, разглядывая меня. «Пустяки, надо быть осторожнее в этом деле. В следующий раз никого не окажется рядом». «И что тогда?» — ответил, давая понять, насколько все было серьезно. «Я очень осторожная, если так, просто решила развеяться», — стыдливо пояснила мне девушка. «Они были такими культурными, сказали, что хотят просто общения. С красивой девушкой, в ночном баре, не думаю, что здесь ищут простое общение», — подметил, ведя бровью. «Ой, спасибо, вы меня засмущали», — опустила глаза незнакомка, услышав только первую часть моих слов. «Ни за что, это правда. Потому не стоит ходить одной, где придется», — поучительно сказал ей, чувствуя, что снова ударился в нравоучение. «Надо бы узнать ее имя и познакомиться. Девушка выглядит очень прилично, Я б сказал, даже шикарно. Дешевая одежда явно ей не идет. Небось тоже маскируется, как-то нака или что-то еще. Интуиция подсказывает, что передо мной интересная личность, а общение с такими – это всегда лишний козырь. Извините, я не хотела подвергать вас опасности. Простите меня, я хорошо заплачу, с поклонами тараторит красотка. Ладно, ничего страшного, усмехаюсь, чтобы разрядить атмосферу. Лучшая плата для меня – это ваша визитка, или просто имя и добавление в мессенджере. Ау, да, конечно, смущается недавняя жертва. Она хочет дать мне координаты, но тут происходит опять нечто странное. К нам подъезжает дорогая машина, кажется, Мерседес одной из последних моделей. Точнее, даже не так, к нам подлетает тачка, резко тормозит и перекрывает дорогу. Окно пассажирского места опускается. Оттуда слышится взволнованный мужской голос. «Госпожа, куда вы пропали? Я ищу вас по всему Токио. Прошу вас, давайте скорее, иначе меня уволит», — орет какой-то мужик. «Мы да, погоди, я сейчас, ох, тут такое случилось. Стой, я тебе все объясню», — отвечает девушка и бросается к тачке, где начинает взволнованно говорить с незнакомцем. «Так, а красавица непростая. Сразу понял по лицу, что она что-то скрывает. Вряд ли не местная студентка будет ездить на такой тачке, тем более с личным водителем или охранником. Ощутив нехорошие предчувствия, понимаю, что интриг с меня хватит. Решил, что знакомство с дамочкой подождет и медленно ушел в тень, а потом вовсе покинул место. Пусть странная леди разбирается дальше сама. Судя по всему, опасность уже миновала. Спасенная Кайта девушка не могла найти себе места. Машина с тихим урчанием плавно катила по городу. Богатая красотка с печалью смотрела в окно, не зная, как все случилось. «Не волнуйтесь, мы вычислим этих уродов, которые к вам приставали», — сказал водитель, видя печаль хозяйки. «Дело не в них, а в том парне. Он поступил как герой. Если так, это большая редкость для нашего времени». «А я засмущалась как дура и даже не дала визитку», — сокрушенно проговорила властная леди. «Он сам ушел, вы же видели. Захочет, обязательно вас найдет. Вы же очень известны», — попытался утешить водитель. «Нет, ты его просто спугнул. Я же просила меня не искать», — надула губки красавица, прислонившись к холодной глади стекла. «Простите, но вы зря пошли в этот бар. Могли бы взять охрану, раз хотели развеяться», — покачал головой водитель. «Охрану, мда, чтоб опять быть медийной личностью. Я же тебе сказала, что хочу пожить простой жизнью, как все нормальные люди. Почему другие девушки ходят по разным местам, а мне, даже изменив внешность, нельзя сделать лишнего шага», — сокрушенно простонала хозяйка. «Вы не такая, как все, потому и заработали популярность», — пояснил шофер. «Не такая? Конечно, еще скажи, что у меня щупальца вместо рук. Ладно, веди машину. Я хочу побыть в тишине», — раздраженно сказала поп-дива, чувствуя, как начало злиться. Причем не на водителя, который за нее волновался, даже не на пьяных героев-любовников. Ее бесили мысли о том незнакомце, его поведение и поступок, а потом резкое исчезновение в темноте. Девушку мало кто мог поразить, особенно в последние годы. А тут герой без маски в дешевом костюме. Человек, который затмил ей рассудок. Обычно бывает наоборот. Следующий рабочий день проходил как ни в чем не бывало. Мы сидели за компьютерами, выполняли задания, заносили данные в таблицу и старались внести вклад в общее дело.